Беседа Иоанна Златоуста, 14 на Евангелие Матфея. Слышав же Иисус, як Иоанн предан бысть, отиди в Галилею, в сокращении беседа эта. Для чего он опять удалился? Сим он, то есть Господь, научает нас не идти самим навстречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Ибо не тот виновен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях не имеет мужества. Итак, чтобы научить всему и укротить зависть иудеев, Иисус Христос удаляется в Капернаум, исполняя пророчество, а вместе поспешая, подобно рыбарю, уловить учителей вселенной. Ибо они, занимаясь своим искусством, имели местом своего пребывания сей город. Затем здесь, как Иисус Христос всякий раз, намереваясь удалиться к язычникам, побуждение для сего берет от иудеев, так и в настоящем случае. Иудеи, умыслившие зло противу предтечи и посадив его в темницу, самого Иисуса прогоняют в языческую Галилею. А что под именем Галилеи, разумеется, не одна какая-либо часть народа иудейского, но все колена вообще, все ты можешь видеть из-за слов, коими пророк определяет страну сию. Земля Завулоня и земля Нефталимля, путь моря, обон пол Иордана, Галилея язык, люди, сидящие во тьме, видишь, а свет велий. Исайя 9 глава 1 стих. Тьмою здесь называет он нечувственную тьму, но заблуждение и нечестие, почему и прибавил «сидящее во стране и сени смертней, свет воссия им». А дабы видно было, что он говорит не о чувственном свете и тьме, для сего, говоря о свете, называет его не просто светом, но светом великим, с большой буквы, который в другом месте именуют светом истинным. Иоанн, 1 глава, 9 стих. А говоря о тьме, называет ее сенью смертную. Потом, показывая, что жители сей страны не сами искали и нашли сей свет, но Бог явил им свыше, евангелист говорит, свет воссия им. Матфей 4 глава 16 стих. То есть сам свет, с большой буквы, воссиял и осветил их, а не они наперед пришли к свету. В самом деле, род человеческий пред пришествием Христовым находился в самом бедственном состоянии. Люди уже не ходили, а сидели во тьме. А сим означается, что они даже и не надеялись освободиться от оной, ибо, не зная, куда идти, они, объятые тьмою, сидели и не могли даже стоять. А то ли начат Иисус проповедать и глаголать, покайтесь, приближибося Царствие Небесное. А то ли... Когда же это? С того времени, как Иоанн был посажен в темницу. Но почему Иисус Христос не проповедовал им сначала? Для чего ему нужен был Иоанн, когда самые дела ясно свидетельствовали о нем? Иоанн, 10-25 стих. С одной стороны, для того, чтобы из-за сего видно было его достоинство, когда и он, так же, как отец, имеет пророков, о чем и Захария сказал, «И ты, отроча, пророк Вышнего, наречешься». Лука 1, 86 стих. С другой стороны, для того, чтобы не оставить бесстыдным иудеям никакого извинения, что сам Христос объяснил следующими словами, «Приди Иоанн, ни яды, ни пия, и глаголют беса имать. Приди Сын Человеческий, яды и пия, и глаголют». Все человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником, и оправдися премудрость от чада своих. Матфей 11 глава 18-19 стихи. Притом и нужно было, чтобы о Иисусе Христе наперед сказал кто-либо, а не сам Он. Ибо если после столь многих и столь сильных доказательств и свидетельств говорили, «Ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство твое не есть истина», Иоанн, 8 глава 13 стих, то чего бы ни сказали, если бы о нем ничего не говорил Иоанн, а он первый начал бы посреди народа сам свидетельствовать о себе, посему-то он не проповедовал прежде Иоанна и не творил чудес до тех пор, пока сей не был посажен в темницу, дабы от сего не произошло разделение в народе. Для того же и Иоанн не сотворил ни одного чуда, чтобы и сим привести к Иисусу Христу народ, привлекаемый к нему силою чудес его. И действительно, если уже и после столь многих и великих чудес, бывших прежде и после заключения Иоанна, ученики Иоанна с ревностью смотрели на Иисуса Христа, и если многие не Его, а Иоанна почитали Иисусом, то чего бы не произошло, если бы Он совсем не творил чудес? Вот для чего евангелист Матфей показывает, что Иисус Христос оттоле начал проповедовать. И в начале своего проповедования Он учил тому же, что проповедовал и Иоанн, а о самом себе еще не говорил ничего, но продолжал только проповедь Крестителя, ибо, доколе еще не имели о нем надлежащего понятия, хорошо было, если бы и сие учение было принято. Второе. Для чего же Иисус Христос, начиная свое учение, не предлагает ничего тягостного и прискорбного, подобно Иоанну, а сей упоминал о секире, о дереве посекаемой, о лопате, о гумне и о негасаемом огне? Матфея 3, глава 10, 12 стихи. Напротив, Иисус Христос начинает свою проповедь радостным благовестием о небесах и Царстве Небесном, уготованном слушающим Его. Ходя же при море Галилейском, видя два брата Симона Глаголемого Петра и Андрея, брата его, метающего мрежи море, без того рыбаря, и глагола има: «Гляди-то по мне, и сотворю вы ловца человеком». Матфея 4 глава 18-19 стихи. «Она же обе, оставивши мрежи, по ним и доста». Стих 20. Вот самый лучший образ ловли. Посмотри же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом, а вы знаете, как приманчива рыбная ловля. Но как скоро услышали призывание Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали: «Сходим домой и посоветуемся с родственниками», но, оставив все, за ним последовали, точно так же, как Елисей последовал за Ильею. Ибо Христос таковаго желает нас послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы сего требовала самая крайняя необходимость. Посему, когда и другой некто пришел к нему и просил позволения погребсти отца своего, он и сего не позволил ему сделать, показывая тем, что последование за ним, то есть Христом, должно предпочитать всему. Ты скажешь, что им много было обещано, но посему-то я особенно удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили столь великому обещанию и всему предпочли последование за Христом, ибо они поверили, что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Далее смотри, с какой подробностью евангелист указывает на их бедность. Иисус нашел их починивающими сети свои. Матфей, 15 глава, 21 стих. Столь крайние они были бедности, что не имели на что купить новых сетей, и потому починивали обветшавшие. Между тем, немалым доказательством их добродетели служит и то, что они легко переносят свою бедность, питаются от праведных трудов, друг с другом связаны узами любви, живут вместе с отцом и служат ему. Таким образом, уловивши их, Иисус Христос в их присутствии начал творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о нем Иоанн. Часто посещал синагоги, научая им учеников своих, что он не противник Богу и не обманщик какой-либо, но пришел по согласию с отцом. А при посещении синагог он не только проповедовал, но и творил чудеса. Третье. Всякий раз, когда что-либо происходит особенное и необыкновенное, или когда вводится какое-либо новое установление, Бог обыкновенно делает знамение как бы в залог своего могущества для тех, кои должны принять его законы. Так, когда хотели дать закон Ною, совершил великие чудеса, изменил всю тварь в ее основаниях, повелел страшному наводнению целый год обдержать землю и посреди столь великого буревания сохранил невредимым праведника. Так и пред обнародованием закона иудеям он явил дивные великие чудеса, а потом дал уже закон. Так и здесь, намереваясь дать высшие правила жизни и предложить людям то, чего они никогда не слыхали, подтверждает слова свои чудесами. Возвещаемое им царствие не было видимо, но сими видимыми знамениями он и невидимое соделал видимым. И заметь, какую краткость наблюдает евангелист. Он не говорит о каждом исцелившемся подробно, но в немногих словах упоминает о множестве знамений. И приведоша к нему, говорит он, вся болящая, различные недуги, и страстьми одержимы, и бесные, и месячные, и расслабленные жилами, и исцели их. Но спрашивается, почему Иисус Христос ни от кого из этих исцеленных не требовал веры? Почему не сказал им того, что после говорил, «Веруешь ли, яко могу сие сотворить?» Матфея 9, глава 28 стих. Это потому, что он еще тогда не явил доказательств своего могущества. Впрочем, немалую их веру доказывало и то, что они приступили к нему и подводили больных, коих издалека приносили, а сего не сделали бы они, если бы не имели к нему великой веры. Последуем и мы за Христом, ибо и мы имеем многие болезни душевные, и сие-то болезни Он преимущественно желает уврачевать, ибо для того Он врачует и телесные болезни, чтобы истребить и душевные. Приступим же к Нему и будем просить не каких-либо житейских благ, но отпущения грехов, ибо Он и ныне подает все нужное, если только просим прилежно». Тогда разнесся о нем слух по всей Сирии, ныне же по всей вселенной. Тогда жители разных стран, слыша, что он исцеляет бесноватых, стекались к нему, а ты, имея пред очами гораздо многочисленнейшие и важнейшие опыты его могущества, не хочешь восстать и устремиться к нему. Те оставляли и отечество, и друзей, и сродников. А ты ли не хочешь выйти из дому, чтобы приступить к нему и получить гораздо лучшее? Но мы и сего от тебя не требуем. Отвергни только злые привычки, и ты можешь, оставаясь дома со своими, удобно спастись. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от оной. Страдая тяжко от болезней душевных, мы медлим и отрицаемся от врачества, а потому не избавляемся и от телесных болезней». Ибо необходимое для нас мы почитаем маловажным, а маловажное – необходимым, и, оставив самый источник зол, хотим очистить потоки. А что испорченность души есть причина болезней телесных, всему служит доказательством и тот расслабленный, который был в болезни 38 лет, и тот, которого спустили на одре, разобрав кровлю, и кроме их – Каин. Да, и многие другие примеры показывают тоже. Итак, истребим источник зол, и тогда все потоки болезни иссякнут сами собою. Не одно расслабление телесное есть болезнь, но и грех. Последний и еще более первого, поскольку душа лучше тела. Итак, приступим и ныне ко Христу, будем просить Его, чтобы Он уврачевал расслабленную нашу душу и... Оставив все житейское, будем заботиться только о духовном. Сдержав сие, ты можешь пищись и об оном. Не почитай себя безопасным, ежели не скорбишь о грехах своих, но о всем-то более истинай, что не чувствуешь сокрушения о своих беззакониях. Это не от того, чтобы грех не угрызал, но от бесчувствия души, преданной греху. Представь себе, как терзаются чувствующие тяжесть грехов своих, как горько выпьют они, горестнее, нежели те, которые коих режут или жгут. Что делают они, как страдают, сколько проливают слез, сколько испускают стенаний, чтобы освободиться от мучений совести, чего они не стали бы делать, если бы сильно не страдали душою. Четвертое. Всего лучше не грешить. А ежели кто согрешил, то надлежит ему чувствовать свой грех и справляться. Если же сего не будет, то как мы дерзнем умолять Бога и просить отпущения грехов, когда в них самих себе не даем никакого отчета? Если сам ты грешник, не хочешь знать и того, что согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? Тех ли, коих не знаешь? Да и как можешь познать великость благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, дабы узнать, сколько велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудишь в себе благодарность к своему благодетелю. Оскорбив человека, ты упрашиваешь и друзей, и соседей, и самых привратников, а тратишь деньги, теряешь много дней, ходя к нему и умоляя о прощении. и хотя бы оскорбленный отогнал тебя однажды и в другой раз, и тысячу раз ты не остаешь, не отстаешь, но тем с большей ревностью усугубляешь свои моления. А раздражив Бога всяческих, мы не брежем о том, остаемся холодными, роскошествуем, упиваемся и делаем все то, к чему привыкли. Когда же мы его умилостивим? Напротив, продолжая так жить, не раздражаем ли его еще более? И действительно, неболезнование греха гораздо более возбуждает его гнев и негодование, нежели самый грех. Посему нам надлежало бы сокрыться в землю, не видеть сего солнца и даже не пользоваться воздухом за то, что, имея столь удовопримирительного, милостивого владыку, мы раздражаем его, и, раздражая, даже не раскаиваемся в том. Он и во гневе своем не только не имеет к нам ненависти и отвращения, но и гневается для того, чтобы, хотя сим образом, привлечь нас к себе. Ибо если бы он, будучи оскорбляем, воздавал тебе одними благодеяниями, то ты еще более стал бы презирать его. Что бы сего ни случилось, он на время отвращает от тебя лице свое, дабы соединить тебя с собою навеки. Итак, одушевимся надеждою на его человеколюбие, принесем усердное покаяние прежде, нежели настанет день, в который самое покаяние не принесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда приговор над нами будет во власти одного судьи. Итак, предварим лице его в исповедании, будем плакать и рыдать, ибо если мы прежде дня Господня умилостивим судью, чтобы он отпустил нам согрешение, то не будем подлежать суду. В противном случае каждый из нас пред лицем всей вселенной приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой надежды получить прощение. Ибо никто из живущих на земле, не получив разрешения во грехах, по переходе в будущую жизнь не может избежать истязаний за оные. Но как здесь преступники из темниц приводятся на суд в оковах, так и по отшествии всей жизни все души приведутся на страшный суд, обремененные различными узами грехов. Подлинно жизнь настоящая ничем не лучше темницы. Подобно тому, как, входя в темничный дом, мы видим всех обремененных оковами, так и теперь, если, устранив весь внешний блеск, пойдем в жизнь каждого, то увидим, что душа каждого обложена узами, тягчайшими железных, и особенно если взойдем в души богатых. Ибо чем большим они владеют богатством, тем более и уз на них. Как видя узника, у которого и шея, и руки, а часто и ноги в железах, ты почитаешь его крайне несчастным, так и видевший богатого, владеющего неисчетными сокровищами, не называя его счастливым, но самым злополучным. Ибо кроме того, что он в узах, при нем находится еще жестокий страж темничный, злое любостяжание, которое не позволяет ему выйти из темницы, но приготовляет для него тысячи новых оков, темниц и заклепов. И вернувший его во внутреннюю темницу еще заставляет его услаждаться своими узами так, что он не может найти никакой надежды освободиться от зол его угнетающих. И если ты проникнешь мыслью во внутренность души его, то увидишь ее не только связанную, но и крайне безобразную, оскверненную и наполненную червями. Ибо удовольствие сластолюбивой жизни ничем не лучше их, но еще отвратительнее, потому что растлевают и тело, и душу, и поражают бесчисленным множеством болезней. Представляя все сие, будем молиться Искупителю душ наших, чтобы он и разорвал оковы, и отогнал от нас онного жестокого стража, и, освободив дух наш от тяжких железных уз, соделал бы его легче пера. А с молитвою к нему соединим и собственные старания, и усердие, и благую готовность. Таким образом мы возможем на короткое время освободиться от облежащих нас зол и познать свое прежнее состояние и восприять дарованную нам прежде свободу, которой, да, сподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.